Дмитрий Мансуров. Бессмертный. Потеря памяти – вещь довольно неприятная, особенно если от тебя требуют вспомнить что-то из времен твоей молодости, а ты и знать не знаешь что. Озадаченный Кощей носится по парам мирам в поисках Иванушки и своего прошлого. Колдуны бегают за ним и за компанию воюют с киборгами. Ну а дома бессмертного ждут не дождутся разъяренные вампиры с незабвенным гадом во главе. Вот такая она, тяжелая злодейская доля. Тысячи лет назад на главной в то время планете Империи пара миров началась колдовская война. Причиной раздора оказалось фантастическое открытие одного ученого, постепенно сведшее с ума большую часть населения. Сам ученый, выбрав удобный момент, сумел ускользнуть из рук колдунов, и они объявили награду за его поимку. А он, используя для переброски в пара миры свой собственный карманный переместитель, единственный в своем роде, поскольку остальные переместители являлись стационарными и могли уместиться исключительно в кузове большого грузовика, но никак не в кармане рубашки, повсюду находил и уничтожал свое изобретение – прибор «Феникс». Колдуны попытались его поймать, но он был неуловим. Однажды, к великой радости своих врагов, странник бесследно исчез. Правда, великая радость сменилась не менее великим горем, когда обнаружилось, что он сумел уничтожить все копии своего величайшего изобретения, оставив колдунов у разбитого корыта. И тогда обезумевшие от горя колдуны навеки прокляли его настоящее имя и стали именовать по названию созданного им карманного переместителя – Странник. В отсутствие постоянного раздражителя колдовская война постепенно сошла на нет, но ее последствия оказались настолько разрушительными, что новые поколения колдунов во всех парамирах напрочь утратили былые знания и долгие сотни лет жили простой, второбытной общинной жизнью, скрашенной остатками былых знаний. Спустя 3000 летия, когда от колдовской войны остались одни невнятные воспоминания, новые поколения колдунов заново открывали удаленные парамиры, поражаясь тому, что во многих из них существует схожая и страшная легенда о неком страннике, самом злобном существе, ради собственного удовольствия безжалостно уничтожавшем миллионы людей. Легенду утверждали, что он коварно подарил колдунам яблоко раздора, а потом украл у них их знания и сокровища, что он переходил из мира в мир сам по себе, что, будучи убит, неизменно возвращался к жизни, то есть был бессмертен, а в редких случаях мог спасти себя самого, появляясь одновременно в нескольких местах. Финал легенд был одинаков. Странник исчез в закрытом для переброски парамире, чтобы однажды вернуться и снова уничтожить колдовскую цивилизацию. Созданный колдунами специальный отдел безопасности, основной задачей которого стало управление союзом парамиров и предотвращение всякого рода неприятностей, угрожающих стабильности установленного порядка, занялся этой странной историей и к своему ужасу убедился, что нечто похожее действительно происходило в покрытых мраком временах. Межпространственный поисковый зонд нашел планету, на которую невозможно было переброситься. Точно выяснилось, что в тот мир есть древний переход, но где он находится, колдуны не знали. Для его поисков, а также для восстановления древних материалов, столичный мир, канувший в лету империи, перебросилась группа ученых. Их глазам предстало грустное зрелище. Планета практически обезлюдела. Повсюду встречались оставшиеся от колдовской войны химеры, и остатки людей вели с ними пожизненную войну. Колдуны построили приличный город-крепость неподалеку от разрушенной столицы, разрешили местным в нем поселиться и даже самостоятельно выбрать себе правителя, взамен намереваясь получить остатки их колдовских знаний, легенд и прочего фольклора. Многолетние поиски перехода не давали результатов. Он был закрыт от посторонних глаз древнейшим заклинанием невидимости. Современное колдовство было слабее старинного и не могло ему противостоять. Тем не менее, поиски не прекращались. Шансов на их удачное завершение было крайне мало, но все-таки они были. В качестве поисковика в городе оставался один, иногда 2-3 колдун, являвшийся по совместительству тайным повелителем города. В его обязанности входил также сбор и поиск информации об империи. Однажды в руки колдунов попала древняя шкатулка с выгравированной на ней надписью «Странник». Оказалось, ее смастерили во времена колдовской войны, чтобы посылать на запрятанное в ней настоящее имя странника проклятие. Идея была оригинальной. Тот, кто назовет его имя в любом из пар миров, получит на свою голову сотни проклятий разом. Это как минимум гарантировало гибель друзей странника и, к сожалению, некоторых врагов. Он тоже должен был болеть и умирать время от времени. Но древние колдуны знали, что он все равно оживет. Учитывая то, что посылать проклятие на странника стало всеобщей традицией в сотнях пар миров, а также то, что за 1000 лет странник мог не один раз изменить собственное имя, мало ли что, может, его новые имена тоже проклинались. Накопиться их должно было сверх всякой меры. Шкатулку отправили в столицу Союза пар миров, как реальное оружие против странника, на случай обещанного легендами его возвращения. Больше ничего существенного о страннике узнать не удалось. Столетия шли за столетиями, ситуация не изменялась, но пришел день, и странник вернулся.